Глава 15. Впрочем, так даже лучше, что я внутри монстра. Черт с ним, с воздухом. Благодаря покрову маны, который не позволяет умереть от нехватки кислорода, у меня есть еще несколько секунд. Под ногами чавкала мягкая и податливая плоть, а я размахивал клинком из стороны в сторону, не пытаясь атаковать что-то конкретное. Все, что меня окружает, и есть враг. Любой удар хорош. Орхидею сотрясали судороги от каждого взмаха меча, а мои руки с каждым ударом становились все слабее. Жутко хотелось вдохнуть любого, даже самого смрадного воздуха. Замахнувшись для нового удара, я ощутил, как грудь что-то обвила и резко дернула в сторону. Кувыркаясь в воздухе, я врезался в землю и проскользил еще десяток метров по грязи, пока не остановился. Все мускулы и кости в моем теле ныли от боли. Последнее, что я успел сделать перед потерей сознания, так это приказать доспеху растворить шлем. Ледяной воздух со свистом ворвался в мои легкие, а вдалеке едва слышно заревела умирающая тварь. Черная пелена накрыла меня с головой, и я растаял в безмятежности, отринув боль. У озера Бергидистях 5 минутами ранее. «Осторожнее, следите за корнями!» — выкрикивал команды Гвоздев, с горечью замечая, как гибнут его люди один за другим. «Игорь! Ваня! Идиоты! Отступить! Это приказ!» С ужасом Егор Никитич наблюдал, как два старых друга ринулись в самоубийственную атаку, надеясь уничтожить тварь и спасти своих братьев. Одного убил корень, ударив в висок, а второго разорвали пополам. Боль резанула по сердцу. «Да твою мать! Если кто-то еще ослушается, я лично прикончу вас, когда вернемся в Хабаровск!» — ревел Гвоздев, видя, как новому бойцу камень сломал ногу. «Сава! Заслон ветра! Немедленно! Шишаков, вынести раненого с поля боя!» Смерть каждого охотника била по сердцу Гвоздева. Он тренировал каждого из них, считал их своими детьми, радовался их достижениям и горевал о провалах. Только в жизни охотника любой провал может стать последним. Вот и сейчас, прямо у него на глазах маг воздуха Савелий исчез под землей, откуда никогда уже не вернется. «Суки! Они же знали, что здесь такая тварь! Почему не предупредили?» Выругался Гвоздев и увидел две странные фигуры. К орхидее на всех парах приближались две твари, зеленая и белесая, как кость. Оглушительно визжа, зеленый силуэт взмыл в воздух и был раздавлен корнем. Это Гвоздева не удивило, совершенно идиотская атака. А вот фигура костяшки размылась и, ускорившись, сумела достичь твари. «Никитич, это кто такие? В зоне зачистки должны быть только мы», — удивленно выпалил Шишаков. «А я откуда знаю?» — огрызнулся Гвоздев и тише добавил. «Но сражается он отлично». Белесая фигура яростно кромсала плоть орхидеи, пока цветок не затолкал ее при помощи корня в свою зубную пасть. Но белесый не сдох. Судя по судорогам твари, он продолжал рвать ее изнутри. Спустя минуту цветок сумел выковырять противника из своего нутра и по широкой дуге зашвырнуть вдаль. Белесая фигура, перепачканная розовой слизью, пролетела 40 метров, прежде чем остановилась. А вот орхидея, подрагивая, рухнула на бок и, похоже, сдохла. «Твою мать! Он что, убил ее?» — прошептал Шишаков. «Окружите тварь, но не подходите к ней ближе, чем на 30 метров», — распорядился Гвоздев. «Издали забросайте зажигательной смесью. Пусть немного поджарится». Охотники бросились исполнять приказ, а Гвоздев тем временем направился к затихшему на земле спасителю. Подойдя ближе, он отодвинул высокую траву и... замер с открытым ртом. «Володька!» прошептал старик, чувствуя, как в груди борются две эмоции. С одной стороны он растроган, а с другой — так зол, что готов оторвать голову несмышленному мальцу прямо здесь и сейчас. Все тело парня покрывало странная броня, подобных которой Гвоздев не видел ранее. В руке Владимир сжимал ржавый клинок, как будто это было самое ценное, что он имел в своей жизни. Позади послышались шаги. Гвоздев молниеносно сдернул с плеч темный плащ и укрыл им парня, оставляя непокрытой лишь его голову. «Егор Никитич, тварь мертва!» За спиной раздался тихий и удивленный голос Шишакова. «А он как сюда попал?» Я очнулся, когда на небе зажглись первые звезды. Одежда пропиталась влагой, заставляя дрожать от холода. Слева послышался голос. «Живой?» Приподнявшись на локтях, я увидел хмурое лицо Гвоздева. «Егор Никитич, я... Попытался я объяснить свое появление, но Никитич перебил меня. «Ты увязался за нами и чуть не погиб. Герой хренов!» Зло выпалил старик и влепил мне за трещину. «Но спасибо. Ты спас много жизней». Потерев висок, я спросил. «Орхидея мертва? Разбираешься в цветах?» «Натуралист, мать твою!» — усмехнулся Гвоздев. «Да, ты ее прикончил. Внутри нашлось вот это». Никитич достал из кармана фиолетовую жемчужину размером с грецкий орех. Внутри жемчужины полыхало маленькое солнце, разукрашивая все вокруг ярким светом. Несмотря на то, что она лежала в ладони Гвоздева, я ощущал скрытую внутри мощь. Я использовал жемчуг третьего уровня и сумел пробудить ядро маны. Что же будет, если я поглощу вот эту красавицу? Моя рука потянулась к жемчужине, но ладонь Гвоздева тут же сжалась, превратившись в кулак. Заметив, что я собираюсь что-то спросить, он печально произнес: «Даже не думай. Все трофеи, полученные при зачистке, принадлежат нанимателю. Мы получаем лишь 10%. А теперь рассказывай, что за белый доспех на тебе был и почему он рассыпался. И про жабу, бежавшую впереди тебя, не забудь». «Егор Никитич, дело в том...» — вновь начал я, и снова старик перебил меня: «Рассказывай правду. Соврешь, и я вышвырну тебя из союза к чертовой матери. Даже не посмотрю, что обязан тебе жизнью», — сурово произнес Гвоздев, не оставляя мне выбора. «Если откажусь рассказывать, то снова останусь один. Придется искать учителя, средства к существованию, а вместе с этим еще и бежать, куда глаза глядят, стараясь скрыться от Мышкина. Псох — моя тихая гавань. Пусть и не такая тихая, как я хотел, но здесь полно людей, близких мне по духу. Помните башню, рухнувшую рядом с поселком Золотой? Это я ее зачистил. Авдеев Владимир Константинович», — представился я и продолжил. «Отец продал меня Мышкину для освоения башни. Я ее прошел и сбежал, прихватив с собой вот этот артефакт». Я поднял вверх пожирателя костей и продолжил: «Если клинком прикоснуться к кости, то он расплавит ее, а затем создаст костяной доспех. Его вы на мне и видели, когда я набросился на орхидею». Договорив, я посмотрел на Гвоздева, а на его лице были смешанные чувства. И, судя по всему, он колебался между желанием прибить меня прямо сейчас или все же дать возможность дожить до возвращения в Хабаровск. «Но какого черта ты мне сразу все это не рассказал?» — спросил старик, сжав кулаки. «А вы бы меня приняли в союз?» — задал я вполне логичный вопрос. «Конечно!» — выпалил Гвоздев, а после не так уверенно добавил: «Не знаю. Нет, не принял бы». «Ну вот вам и ответ», — ухмыльнулся я. Воцарилась тишина. Гвоздев после моих слов позабыл о жабе, и каждый задумался о своем. Я надеялся, что Никитич не вышвырнет меня из СОХ, ведь я только-только начал приживаться. Спустя пару минут он напряженно взглянул на меня. «Спрячь свою железяку и никому не рассказывай о ней. Про то, что ты беглец, тоже молчи», — тихо произнес старик и тяжело вздохнул. «Ох, Володька, до могилы ты меня доведешь». «Вообще-то я вас только что из могилы вытащил», — хмыкнул я и утер нос грязной ладонью. «Вытащил, тут не поспоришь. Жаль, 8 наших так и останутся лежать в земле», — скорбно произнес старик. «Но тут ничего не попишешь. Они знали, на что идут». Никитич поднялся, затем протянул руку и рывком поставил меня на ноги. Ну а затем мы отправились в лагерь. Когда мы добрались на место, я увидел, что прямо на асфальт гвардейцы постелили белую ткань и на нее выложили раненых. Лекари зашивали плоть нитками, сращивали кости магией и вливали в охотников обезболивающие зелья. На ящике сидел Шишаков, наблюдая за работой лекарей. Увидев меня, он подмигнул. Из здания слева вышел капитан гвардии, которого я узнал по голосу. «Егор Никитич, вижу, вы справились с поставленной задачей и уничтожили самую опасную тварь», — приветливо улыбнулся он. «Что ж, вы не зря едите свой х...» Договорить он не успел. Кулак Гвоздева с хрустом врезался в челюсть капитана, отправляя его в полет. «Чертов кретин!» — яростно заревел Гвоздев. «Почему вы не оповестили нас о том, что здесь существо 4-го уровня опасности? Для борьбы с таким требуется намного больше бойцов, а еще тяжелое вооружение». «Что ты себе позволяешь, тварь?» — офицер поднялся на ноги, схватившись за челюсть. «Я капитан имперской гвардии, да я тебя...» Новый поток брани был прерван ударом с ноги в ту же челюсть. Голова капитана дернулась в бок, он обмяк, потеряв сознание. Сопляк чертов будет еще мне угрожать. Я напишу рапорт, и тебя, придурка, понизят в звании!» Тихо прорычал Никитич и прожег капитана презрительным взглядом. Затем старик обратился к остальным. «Эту ночь отдыхаем в лагере. Завтра раненых оставим здесь, а остальные пойдут со мной на зачистку болот. Разойтись!» Последний Гвоздев рявкнул так, что ему подчинились даже гвардейцы. Следующие два дня Шишаков пытался выяснить, как я здесь оказался и что за доспех был на мне. Пришлось сказать полуправду. Просто увязался следом. А доспех? Пока шел за группой, упал в яму с белой глиной. Вот и показалось, что я в каком-то доспехе. С рассвета и до заката мы ползали по болотам, уничтожая льгух и прочих уродцев. Все добытые жемчужины Гвоздев складывал в мешочек, заставляя меня грустить об упущенных возможностях. Эх, если бы я сам зачистил болото, то мог бы в кратчайшие сроки стать сильнее. А так... Когда мы вечером возвращались в лагерь, капитан испепелял нас светом своих фонарей под опухшими глазами щелочками. И каждый раз, когда мы приходили, он уходил в дом на окраине деревни, не высовывая оттуда носу до следующего утра. К концу третьего дня зачистка была завершена. В мешке у Гвоздева, по самым скромным подсчетам, было около 300 зеленых жемчужин, 50 синих и штук 6 красных, а еще одна фиолетовая жемчужина. Проклятье, как же это несправедливо! Мы проливали кровь, 8 человек погибли, 2 стали инвалидами, и все ради чего? Ради того, чтобы империя наложила лапу на все добытые трофеи? 10% — это просто плевок в лицо. Готов спорить, что позволят нам взять только зеленые жемчужины, а то и вовсе оплатят их рублями, не дав возможности забрать ни единого камня. Но нет, я оказался неправ. Гвоздеву позволили по-честному забрать причитающуюся долю. Вот только и тут был нюанс. Он забрал 35 зеленых жемчужин, 5 синих и... И все. Капитан посмеялся и самодовольно заявил. 6 красных не делится на 10. Поэтому все красные жемчужины отойдут в пользу империи. Гвоздев не стал спорить, ведь это было бесполезно. Таковы правила, ничего не попишешь. Когда мы подошли к одному из зданий неподалеку, капитан повернулся к магу в черном плаще и отдал приказ открыть портал внутри дома. У его входа сразу же расположились 6 охранников. «Господа, прошу вас на досмотр. Вдруг кто-то из вас по глупости или случайно прихватил то, что принадлежит империи. Мои люди живо это обнаружат и решат это недоразумение». Усмехнулся капитан так, что гематомы под глазами расплылись, увеличив его харю вдвое. «В первую очередь обыщите раненых, и мы внесем их в портал», — сказал Гвоздев, подзывая гвардейцев. «Проклятье! К такому раскладу я был не готов. Да и делиться добытым жемчугом я не собираюсь. Но что же делать?» Очередь обыскиваемых охотников стремительно уменьшалась. Еще 5 минут, и настанет моя пора выворачивать карманы. Сперва охотники внесли в портал трупы и раненых. После выстроились в ряд для прохождения проверки. Обыскивали их тщательно. Заставляли выворачивать карманы, прыгать на случай, если украденные жемчужины звякнут, а некоторых и вовсе раздевали до трусов. Для того, чтобы охотники не имели возможности спрятать трофеи, капитан согнал больше 100 гвардейцев. Бойцы окружили плотным кольцом дом, в котором был открыт портал, а заодно и нас. Смотрели буквально за каждым. Наблюдая за таким дотошным обыском, я обильно потел от осознания, что мой пухлый кошелек непременно найдут. Отдать содержимое и жить спокойно? Пф, еще чего. Я пару раз чуть не сдох, пока ползал по болотам. Это моя заслуженная награда. Кстати, что там Гоб говорил? «Когда ты жемчуг растворил, то мир мой светом озарил. Поляна там, и есть река, а еще дверь, она крепка». В голове тут же родился план, и я рванул в ближайшую подворотню, но добежать туда я не успел. Гвардеец с лицом исписанным шрамами поймал меня за руку и сурово сказал: «Стоять! Приказано никого не выпускать с площади. Вас обыщут, а потом валите на все 4 стороны». Боец придавил меня злобным взглядом, будто в любую секунду был готов снести мне голову, если это потребуется. «Дяденька, миленький, пусти за кустик присесть», — жалостливо протянул я. «Что-то съел, живот крутит, нет сил терпеть». «Не положено», — рыкнул боец. «Я же в штаны наделаю», — пропищал я, хватаясь за живот. «Да мне плевать», — процедил гвардеец. «Ну сам смотри, тогда я прямо здесь», — хмыкнул я и потянулся расстегивать ремень. «Фу, твою мать!» «Мерзость малолетняя!» — с отвращением скривился боец. «Иди вон в тот проулок, но только так, чтобы я твою морду и руки все время видел, понял?» «Ага, спасибо большое! Ой-ой-ой, разойдитесь, сейчас начнется!» — заголосил я, держась за живот и расталкивая гвардейцев. Забежав за угол, я стянул штаны и присел. Слева меня прикрывала телега, из-за которой торчала только моя голова и вытянутые вперед руки, а справа стоял глухой забор. Мысленно ускорив ритм гоба, я прошептал: «Забери кошель из моего кармана». «Чё ты там шепчешь?» — выкрикнул гвардеец, наблюдающий за мной. «Говорю, я слишком молод, чтобы умирать так рано!» — прокряхтел я, как будто тужусь. «Нечего дерьмо всякое жрать!» — скривившись, буркнул солдат. «Ваша правда!» — демонстративно скривился я. Сбоку появилась зеленая когтистая лапа и, вытянув из моего кармана кошель, исчезла в тени. Надеюсь, что жемчужины исчезли не навсегда, и гоб мне их вернет при случае. Хотя пусть лучше жемчуг бесследно исчезнет, чем я его просто так отдам этим солдафонам. Радует, что зеленый не стал читать свои стихи. Уж очень неподходящий для этого момент. Натянув штаны, я встал, вышел из-за телеги и вытер лоб, как будто вспотел. «Фух, огромное спасибо! Думал, лопну!» — сказал я и протянул гвардейцу руку, которую тот мгновенно оттолкнул. «Вали отсюда!» — фыркнул он с брезгливостью. «Как скажете, господин гвардеец!» — кивнул я, ухмыльнувшись. Когда я вернулся к дому с телепортом, в очереди на обыск остались лишь Шишаков и Гвоздев. «Где ты шляешься?» — недовольно спросил Никитич. «Живот прихватило!» — скорчил я страдательную гримасу. «Бегом на обыск!» — покачал головой старик и подтолкнул меня в заботливые лапы гвардейца. Обыск был похож на извращенный массаж. Солдат не только прощупывал одежду, а старался промять ее до самой кости. «Дяденька, а вы массажисткой подрабатываете? У вас такие нежные руки!» — пошутил я, и, напоровшись на озлобленный взгляд гвардейца, был мгновенно заброшен в портал. «Вот черт! Можно было не извращаться с призывом гоба, а просто нахамить, и меня бы пропустили. Хотя, конечно, могли леща отвесить и еще пристальнее обыскать. Хорошо, что перебдел». Попав на территорию СОХ, я наткнулся на напряженные лица охотников, выстроившихся в ряд. Все они глазели на меня, как будто ждали чего-то. «Мужики, все хорошо?» — спросил я, не понимая, что происходит. За спиной послышался хлопок, и из портала вышли Шишаков и Гвоздев. «Смирно!» — рявкнул Никитич, и бойцы вытянулись по струнке. Я собирался встать в строй, но старик ухватил меня за плечо. «А ты куда собрался? Стой здесь!» Повернувшись к Шишакову, Гвоздев испепелил его взглядом. «А ты топай в строй!» Воцарилась звенящая тишина. Егор Никитич прошелся через строй, заглянув каждому в глаза, а после встал рядом со мной. «Разбор полетов я устрою позже. Проработаем ошибки и очень тяжело потренируемся. Очень тяжело!» — повторил Никитич с нажимом. «А пока скажу вам одну вещь. Вы... все обязаны жизнью вот этому парню». Рука старика легла мне на плечо. «Если бы Владимир не увязался за нами, все бы мы были мертвы». «Егор Никитич», — попытался встрять Шиша, — «да, Саша, я знаю, что гвардейцы нас дезинформировали, но это не отменяет того факта, что парень спас ваши жизни, и мою жизнь тоже. Поэтому прошу любить и жаловать нового охотника Союза Владимира», — выкрикнул Гвоздев и толкнул меня вперед. Сделав пару шагов, я остановился. Один за другим ко мне подходили охотники и с благодарностью на лицах жали руку, говоря: «Союз един, жизнь друга важнее собственной». Последним подошел Шишаков, пожал руку и, заглянув в глаза, улыбнулся, а после тихонько шепнул: «Сегодня я проставляюсь». Вот только его слова услышал не я один. «Конечно, проставишься, Сашенька», — ласково сказал Гвоздев и добавил: «Если к вечеру сможешь на ногах стоять». «Все в тренировочный зал! Быстро!» И мы рванули исполнять приказ старшего. Этот изверг гонял нас 4 часа. Я сдох раньше всех, но Никитич нашел способ, как выжать из меня еще немного сил. Хлесткий удар хворостиной промеж лопаток взбодрил так, что я следующие 10 минут бежал, как в последний раз. Потом были еще удары, но каждый новый бодрил все меньше. В итоге мужики бегали с бревнами по кругу, пока не рухнули, а я плелся позади них без груза. Когда истязание завершилось, все рухнули без сил, уставились в потолок, шумно дыша. Никитич с жалостью посмотрел на нас. «Свободны! Завтра жду всех к 8 утра в тренировочном зале. Тренировки будут проходить дважды в день. Утром боевая, вечером физуха», — сухо произнес он, а затем добавил уже мягче. «Да, вы не виноваты в случившемся. Но если бы мы были сильнее, то не потеряли бы столько бойцов. Понимаете, ребятки, мы должны сделать шаг за пределы своих возможностей, иначе подохнем, как собаки. Гвардейцам на нас насрать. Мы расходный материал. Так что выкладывайтесь по полной, и это однажды спасет вам жизнь». Договорив, старик еще раз пристально оглядел нас и ушел. Воцарилась тишина. Каждый обдумывал сказанное. «Никитич чертовски прав. В прошлой жизни я требовал того же самого от своих подчиненных, а сейчас сам с радостью утону в бесконечных тренировках. Хорошо, что у меня есть небольшой запас жемчуга, иначе тело при всем желании не успело бы восстановиться к утру». Отдышавшись, первым с пола поднялся Шишаков. «Мужики, вы как хотите, а я в пьяного гуся». «Нужно помянуть ушедших», — печально сказал он и приложил кулак к сердцу. Охотники его поддержали. «Да, нужно помянуть. Хорошие ребята были». «Я с вами. Нужно гулять и за себя, и за тех, кто ушел. Напьемся, как в последний раз». Мы вызвали такси и поехали в кабак «Пьяный гусь». Атмосфера стояла праздничная. Орали песни, плясали, вспоминали смешные истории про ушедших. Одним словом, никто не собирался лить слезы. Наоборот, старались запечатлеть в памяти лучшее, что было связано с умершими. Однорукий старик, которого звали Серафимом, залез на барную стойку и тут же схлопотал от Софьи полотенцем по лысине. Но это не помешало ему петь. «Я был однажды молодым, да, я был сильным и дурным, собрал друзей, поплыл в поход, но утонул наш пароход. Шторма хотели нас убить, не получилось, будем жить, пробило нас незнамо где. И понял я, что быть в войне... Лишь выбрались на берег мы, везде кишат одни враги. Рубились год мы или пять, сражений тьма, не сосчитать. Домой вернулся на щите, теперь лежу в сырой земле. Но петь я все ж не перестал, даже когда я в ад попал. Пусть колют вилами или бьют, мой дух задорный не сомнут. Неважно, где я и кто враг, клинок покажет путь, словно маяк». Песню старика подхватил весь кабак. Когда слова закончились, охотники подняли вверх кружки и, ударив ими о барную стойку, осушили их до дна. Я сидел за дальним столиком и смотрел на лица бойцов. Никакого сожаления, только задорное веселье. Жизнь коротка, а у охотников особенно. Вот они и хотят насладиться ей по полной, оставив после себя лишь радость да горстку веселых историй. Пока все надирались пивом, я потягивал морс из непрозрачного бокала. Софья по моей просьбе заменила хмельной напиток на компот, и теперь я мог быть спокоен. Сколько бы я ни пил, в этот раз шанс проснуться с похмелья на лавке равен нулю. «Парень, а я смотрю, тебя пиво не берет», — усмехнулся однорукий Серафим. «Да его и тварь четвертого уровня не смогла взять», — хмыкнул Шишаков. «Иди ты», — удивленно выпалил дед и потребовал. «Че пялишься? Живо выкладывай, как все было». Шишаков собрал вокруг себя охотников и принялся рассказывать историю. Историю, которой не было. Безбожно наврал, часть заслуг забрал себе, но и меня не обделил. К концу его рассказа весь кабак восторженно смотрел на меня, а потом еще и нахваливал полвечера. «Смотрю, ты стал главной звездой», — сказала Софья, лучезарно улыбнувшись и поставив на стол новый бокал с морсом. Я залюбовался ее глазами. Они блистали, словно зеленые жемчужины. «Чего так смотришь? Влюбился?» — стрельнула глазами блондинка. «Ты спрашиваешь или хочешь, чтобы это так было?» — ответил я вопросом на вопрос. Девушка закусила нижнюю губу и сказала игриво. «Ты хоть и звезда сегодняшнего вечера, но не думай, что я из-за этого стану вешаться тебе на шею». «А ты думаешь, я позволил бы тебе повиснуть у меня на шее?» — спросил я, улыбнувшись. Девушка задержала на мне взгляд. «Софья не поняла. Я ее поддеваю специально или таким образом говорю, что она мне не нравится?» «Софа, мы тут трезвеем! Неси еще пиво!» — выкрикнул Шиша, привлекая внимание. «Наслаждайся вечером, охотник. Другого может и не быть», — прохладнее сказала девушка и ушла. Я приклеился к ней взглядом. Софья виляла бедрами, как будто пыталась загипнотизировать меня. И я поддался. На такие формы было невозможно не смотреть. Подойдя к барной стойке, она попыталась налить пиво, но бочка оказалась пуста. Тогда девушка скользнула в подсобку и попыталась вытащить новую емкость. Как настоящий джентльмен, я последовал за ней, чтобы помочь. Софья вцепилась в 50-литровую бочку, силилась ее утащить. Я положил руку поверх ее крохотной ладошки, затем заглянул в глаза девушки. «Ты чего здесь делаешь? Это помещение только для служащих», — возмутилась она с легким испугом в голосе. Моя рука скользнула по талии Софьи, и я рывком повернул ее к себе лицом. «Ты чего?» — робко прошептала она, пряча взгляд. Ее щеки покраснели, а дыхание участилось. Венка на шее начала пульсировать, и я не смог себя сдержать. Положив ладонь на шею девушки, я мягко притянул ее к себе и поцеловал. От удивления ее глаза широко распахнулись, но Софья, вместо того, чтобы меня оттолкнуть, лишь плотнее прижалась. Пылкие губы впились в меня, взвинчивая темпы и делая поцелуи все более рваными и грубыми. Девушка начала распаляться и тяжело дышать, когда «Софья! Ну долго там! Не порти нам вечер!» — выкрикнул Шиша. «Болван, это ты портишь вечер!» — разочарованно буркнула Софья и добавила громче. «Сиди и жди!» «Мужики, чё это с ней?» — не понимая, спросил Шишаков и утонул в море новых историй. «Я помогу», — сказал я, отстранив Софью от бочки. Как только я потянул деревянную тяжесть на себя, то в душе рассмеялся. «Помощник чертов! Да эта бочка весит столько же, сколько и я!» «Нет, без покрова маны мне ее не поднять!» Распределив ману по телу, я закинул бочонок на плечо и бодро потопал на выход из подсобки. «Кто заказывал выпивку?» — выкрикнул я, и кабак одобрительно загудел. «Володька спасает не только от монстров, но и от трезвости! Славься, Владимир!» Весь вечер мы обменивались взглядами с Софьей, а после она исчезла. Вместо нее за барную стойку вышел какой-то бородатый мужик. Я подошел к Шише и, толкнув его в бок, спросил: «А где Софья?» «Чё? А, так это, у нее отец болеет. Она порой уходит пораньше со смены, чтобы с ним посидеть». Заплетающимся языком буркнул Шишаков и продолжил возлияние. Попойка завершилась в 3:00 ночи. Вызвав такси, мы разъехались кто куда. У кого был дом, поехали домой, у кого не было, отправились в барак Соха. Я и Шиша, разумеется, отправились в Сох. С трудом я дотащил пьяную тушу наставника до койки и, сбросив балласт, отправился искать местечко и для себя. Осмотревшись по сторонам, выбрал кровать в самом конце барака. Почему я забился в самый угол? Да потому что в проклятом бараке стояла такая вонища от пота, что хоть нос затыкай. В дальнем углу я надеялся спрятаться от этого аромата. А помимо этого меня напрягал оглушительный храп, раздававшийся со всех сторон. Даже в дальнем углу было очень громко. Схватив вторую подушку с соседней койки, я рухнул на матрас и накрылся ей сверху. Стало немного тише, но уснуть все равно не удалось. Провалявшись до самого утра, я понял одно. Спать в бараках невозможно. Нужно срочно арендовать жилье. Хорошо, что есть деньги с продажи кинжалов. Из-за недосыпа, вчерашней тренировки и трехдневного похода я чувствовал себя невероятно разбитым. Сил не осталось даже на то, чтобы встать с кровати. Кругом были такие же сонные мухи, как и я. Правда, Шиша выглядел бодрым. И это после всего выпитого им вчера? «Вставай, Владимир, через 10 минут начало тренировки», — сказал Шишаков, сев на край койки. «А можно выйти из Союза и не идти?» — простонал я, с трудом поднимаясь. «Ха-ха! Теперь уже поздно», — хохотнул он. «Если вступил в Союз, то в нем и помрешь». «Какая-то жуткая присказка. Вы что, мафия?» — спросил я, зевнув. «Почти», — хмыкнул Шишаков и вскочил с кровати, двинувшись к выходу. «Догоняй!» А догонять я не спешил. В таком состоянии заниматься совершенно не вариант. Поэтому я доковылял до душевой и, заперся внутри, предварительно убедившись, что в помещении больше никого нет. Из тени появилась зеленая морда, вытянув руку с припрятанным сокровищем. «Камни в сохранности, мой друг! Как хорошо, что все вокруг не знают вовсе про меня!» Договорить ему я не дал. Выхватив кошель, я затолкал голову гоблина обратно в тень. «Спасибо, но болтать не стоит», — пробормотал я, затем выудил из кошеля одну зеленую жемчужину и сжал ее в руке, поглощая заключенную в ней ману. Приятная прохлада прокатилась по телу, смывая боль и усталость. Кошелек с оставшимися камнями я швырнул на пол, и он тут же утонул в тени. «Хм, удобно. Сколько всего я смогу запихнуть в пространство гоба?» «Гоб, возьми на хранение», — сказал я и, отстегнув меч, опустил его в тень, а после отправился на тренировку. Я пришел в тренировочный зал за минуту до начала занятия. Гвоздев, оценивающе, посмотрел на меня и спросил: «Ты чего такой бодрый?» «Отлично отдохнул», — улыбнулся я и встал в строй. «А может, я вчера не доработал и оставил у тебя излишек сил?» — почесал бороду Никитич и крикнул: «Разбились на пары!» Следующие 3 часа мы бесконечно рубились на мечах, то и дело меняясь противниками. Я чувствовал себя жуликом. Впрочем, я таким и был. Пока охотники подыхали от вчерашней тренировки, я с легкостью порхал по залу и осыпал их градом ударов. К концу занятия я, конечно, вымотался, но мои товарищи пали смертью истощенных куда раньше. Единственное, что меня раздражало, так это нежная кожа ладоней, которая после первого часа превратилась в сплошные кровавые мозоли. Но да ничего страшного. Жемчужные такие раны вмиг исцеляют. Никитич завершил тренировку и, посмотрев на нас, сказал, что от вечернего занятия мы освобождены. «Выглядите жалко. Даже Володька на вашем фоне кажется бывалым охотником, хотя только вступил в союз», — недовольно сказал Гвоздев и, покачав головой, отправился на выход. «Идите отдыхать». Как только Никитич вышел из зала, ко мне потянулись улыбающиеся мужики. «Вовка, спасибо! Спас от вечерних пыток! Может, хоть сегодня не будет судорог в мышцах?» Охотник со шрамом на переносице пожал мне руку. «Да, после похода нужно отдыхать, а старик вечно со своими тренировками», — произнес плечистый бугай. «И что, хотите сказать, что он не прав?» — хмуро спросил Шишаков. «Да не, так-то прав, конечно. Просто ты и нас пойми. От работы кони дохнут и все такое», — стыдливо буркнул шрамированный. «А мне-то чего вас понимать? Я так же, как и вы, впахиваю. А тварям башни наплевать, устал ты или еще что. Как столкнешься с ними, расскажешь, что был уставший и из-за этого недостаточно подготовился», — произнес Шишаков, а затем, вытерев потное лицо майкой, добавил: «Ладно, хватит о пустом. У нас товарищи погибли, нужно семьям помочь. По 2 сотни рублей скидываемся, остальные Гвоздев докинет». Мужики без вопросов полезли в карманы, передали Шишакову деньги. Он перевел взгляд на меня и тихо произнес: «Ты можешь не скидываться. Новенький еще ничего не заработал. Тем более тебе за вылазку не заплатят, так как в договоре твое имя не указано». Это заявление меня немного задело. Я теперь состою в союзе, и все погибшие, можно сказать, мои братья, хотя я половину из них вживую не видел. Но это не мешает мне верить в то, что каждый из них рискнул бы ради меня жизнью, и 2 сотни рублей — не такая большая плата за чувство братского плеча. «Нет, так не пойдет. Я тоже скинусь, только за деньгами схожу», — сказал я и собирался отправиться на выход, но вспомнил кое-что. Хитро улыбнувшись, я повернулся к Шише. «А еще ты задолжал мне 2 монет. Их тоже закинь в общий котел». «Хе-хе, а малец-то не промах. Шиша тут всем должен, да, Саня?» — усмехнулся шрамированный и хлопнул Шишакова по плечу, тут же съежившись от колючего взгляда. «Давай-давай, Саша, раскошеливайся, пока все заработанное на массажистку не спустил», — хихикнул охотник с отрубленным ухом. «И мне 100 не забудь вернуть». «Да верну я, чего вы накинулись?» — возмутился Шишаков. Тем временем я забежал в раздевалку и, получив кошель от Гоба, выгреб всю наличность. 200 рублей не набралось, но с тем, что мне задолжал Шиша, будет примерно нужная сумма. Я передал деньги, и когда охотники разошлись, понял, что сегодня мне снова предстоит ночевать в проклятом бараке. А этого я чертовски не хочу. Нужно до ночи успеть заработать денег. Хотя бы 20 рублей. Мои мысли прервал громогласно заурчавший живот, намекнув, что я давно ничего не ел. Выйдя из зала, я направился в столовую СОХ и оказался в просторном помещении с десятками длинных столов, рядом с которыми стояли лавки. Слева располагалась выдача. Можно было выбрать понравившиеся блюда и получить их совершенно бесплатно. Пахло замечательно. Взяв поднос, я подошел к стеклянной витрине, из-за которой на меня смотрели картофельное пюре, макароны с мясным соусом, греча, перловка и куча разнообразных гарниров. Слюнки потекли сами собой. «Новенький?» — спросил пухлый поваренок моего возраста. «Да, Владимиром зовут. Можно мне пюре?» Я ткнул пальцем в стекло, не сводя взгляда с пюрешечки. «А я Валёк», — улыбнулся поваренок. «Можно, конечно. Только ты это, витрину не лапай, а то мне ее опять натирать придется. «Да, конечно. А еще вон ту отбивную, салатик из молодой капусты, морс. И рыбку тоже положи. Ах, да, и супа чашечку. И солянку. И хлеба 3 куска». Стал я перечислять, так как глаза разбегались от обилия угощений. «Ха-ха, как ты с таким аппетитом умудрился остаться настолько тощим?» — захохотал поваренок. «Хороший метаболизм и зверские тренировки Гвоздева», — не задумываясь, ответил я и, как завороженный, пошел следом за поваром, накладывающим рыбу в новую тарелку. Спустя пару минут я получил свой заказ, который пришлось уносить в два захода. Поблагодарив Валентина, я принялся работать челюстями. Не знаю, куда все это помещалось, но мне все время было мало. Сначала в ход пошла восхитительная пюрешка с отбивной, следом влетели рыбка с салатиком, суп и соляночка восхитительно легли сверху, а шлифанул все это я ледяным морсиком. С трудом выбравшись из-за стола, я отправился в барак. К моему счастью, там не было ни одного охотника. Упав на койку, я моментально вырубился. А когда проснулся, на улице уже стемнело. Смотря в черноту неба, я тут же понял, где смогу заработать.